Глава 8. Восприятие. «Вот мы и пришли», — провозгласил Зак, раскинув руки и крутанувшись. «Ну, как тебе?» Зориан подозрительно огляделся, обшаривая глазами каждый сантиметр. На первый взгляд, просто обширная поляна в кольце деревьев, но Зориан не мог не заметить явные следы запустения. Трава слишком высокая и густая, между деревьев теснился подлесок, безнадежно тянущийся к солнцу. Да, здесь удобно обучаться боевой магии, и не менее удобно прятать тела. В хотя бы относительно нормальной ситуации Зориан ни за что не пошел бы с незнакомцем в столь отдаленное мрачное место, надо же, как изменилось его восприятие. «Интересно, почему деревья не прорастают на поляне?» — заметил Зориан. «Тут давно должно было все зарасти». Зак моргнул. «Никогда об этом не задумывался», — признался он. «Ты подмечаешь странные вещи, Зориан». «Ещё страннее то, что это место вообще существует», — продолжил Зориан. «Но мы же в Сиории. Земля чертовски дорогая. Почему этот участок заброшен и все еще не пристроен к делу?» «А, это просто», — ответил Зак. «Это моя земля. Точнее, часть поместья Новида. Здесь должен быть личный сад главы дома или что-то в этом духе, так что без моего разрешения его не трогают. А так как я и понятия о нем не имел до начала повторов... Вот. Хм». Согласился Зориан. «Наверное, мне следовало догадаться. Ведь твой дом совсем рядом отсюда, не так ли?» «Ты знаешь, где я живу?» Удивился Зак. «Дерьмо. Что же сказать? Что же сказать?» «Конечно, я знаю, где ты живешь». Зориан посмотрел на Зака, как на идиота. «Кто не знает, где расположено поместье Новида?» «Наверное, многие не знают. Сам Зориан не знал, пока не попытался выследить Зака в один из повторов». «Ха, похоже, я довольно знаменит, а?» Зак широко ухмыльнулся. Пометка на будущее. Зака легко отвлечь откровенной лестью. «Да-да», — вздохнул Зориан. «Так будет знаменитый Новида обучать меня, как обещал. Время уходит». Зак щелкнул пальцами, видимо, наконец вспомнил, зачем они здесь. Его руки замелькали в последовательности жестов, и на другой стороне поляны поднялись несколько сделанных из земли гуманоидов. Зориан смотрел, разинув рот. Это действительно впечатляло. Зак не произнес ни слова заклинаний, отработав на одних жестах. И с такой скоростью, что Зориан даже не запомнил их толком. К тому же эти земляные конструкты не стояли, как статуи, они двигались. Это в очередной раз напомнило, что Зак несоизмеримо сильнее в магии и превосходит его практически в любом аспекте, подавляющее ощущение. «Вау!» — вслух сказал Зориан. «Они только выглядят внушительно», — сказал Зак. «В бою практически бесполезны. Зато хороши как мишени, прочные и восстанавливаются после повреждений». Для примера, Зак выстрелил в одного из големов быстрым магическим снарядом, попав в центр груди. Удар заставил конструкт отступить на шаг, покрывшись паутиной трещин, но прямо на глазах разрывы сомкнулись назад, возвращая голема к первоначальному виду. «Поверить не могу», — выдохнул Зориан. «Что такого?» — спросил Зак. «Это же просто анимированная земля, так что... не они!» — возразил Зориан. «Магический снаряд. Ни заклинания, ни жестов, ни формул, ничего. Ты просто указал пальцем и выстрелил!» «Строго говоря, это уже жест, но точно не из тех, что позволяют творить заклинания». «А это...» — отмахнулся Зак. «Тоже ничего особенного. Всего лишь рефлекторная магия. Когда повторяешь заклинание множество раз, плетение становится интуитивным, и тебе не обязательно исполнять инвокацию полностью». Закончил за него Зориан. Любой серьезный маг владеет хотя бы парочкой заклинаний настолько хорошо, что может сотворить их даже сильно урезанным исполнением. Но чтобы исполнить заклинание, просто ткнув пальцем, нужно тренироваться годами. Зак улыбался до ушей. «Что ты и сделал, судя по всему», — закончил Зориан, чувствуя себя глупо. «Удобная штука — это твое путешествие во времени. Так сколько заклятий ты довел до рефлекторного исполнения? Ты имеешь в виду настолько же рефлекторного?» «Щит, бросок, возврат, огнемет, еще парочка простых боевых заклятий. Мне хорошо дается множество других заклинаний, но не настолько, чтобы кидать фаербол одним движением». «Ага», — кисло сказал Зориан. «Ощущение уже не то, что подавляло. Это просто не лезло ни в какие ворота. Наверное, лучше перейти к уроку, прежде чем таланты Зака уничтожат его морально». «Так с чего начнем? Кайрон дал тебе жезл и велел отрабатывать магический снаряд, верно?» «Ага», — подтвердил Зориан. «Что ж, для начала посмотрим, что у тебя получилось». Зак махнул рукой в сторону конструктов. «Выстрелили пару раз в грязевых парней». «Грязевых парней?» – переспросил Зорин. «Они что, так и называют?» «Наверное, нет», – признался Зак. «Я запамятовал официальный термин и называю заклятие просто «создать грязевых парней». Да какая разница? Вероятно, этим старьём никто, кроме меня, не пользуется». «Вероятно», – согласился Зориан. «У него были ещё вопросы, но если он будет дальше спрашивать, они так и не дойдут до практики». Он направил жезл, выданный Кайроном, на ближайшего грязевого парня и выстрелил. К его удивлению, голем попытался увернуться, но это его не спасло. Контроля Зориана хватило, чтобы подправить траекторию импульса. Само собой, нанесённый урон был смехотворным, да и тот быстро устранил регенерация. Не смущаясь, Зориан продолжил стрелять. Следующей пошла пронзающая форма. В этот раз удалось попасть прямо в лоб голему, правда, не удалось пробить. Он попытался исполнить рассекающую. Получился размытый ком разноцветного света, лопнувший как пузырь на полпути к цели. И два простых ударных, причём один из них прошёл мимо. В последний момент земляная кукла отклонилась в сторону. Зорин остановился. Истощить свой резерв не входило в его планы, да и, в общем-то, он уже показал всё, что умел. Зак драматически зааплодировал, не обращая внимания на сердитый взгляд Зориана. «Сколько ты практикуешься? Пару дней?» Зориан кивнул. «И уже можешь управлять полётом снаряда? Ты куда лучше, чем я думал?» «Вот как?» – вкратчиво спросил Зориан. «И почему же?» «Лучше скажи мне, сколько выстрелов ты можешь сделать до полного истощения?» 10. Ответил Зориан. «Ну и при чём тут?» «А, скорость обучения, как правило, зависит от объёма резерва». «Ага, чем больше у тебя маны, тем дольше может быть твоя ежедневная тренировка», — подтвердил Зак. «Соответственно, маги с большим резервом обычно учатся быстрее, чем их менее одарённые коллеги. При условии, что они одинаково прилежны и хороши в плетении», — заметил Зориан. «Верно», — согласился Зак. «Но обычно разница в объёме резерва перевешивает все остальные различия. Как думаешь, сколько магических снарядов могу выпустить я?» Зорин помнил, как держался Зак во время вторжения, его запас маны казался неисчерпаемым. Так что число должно быть довольно велико. Однако всему есть пределы. В брошюре Кайрена говорилось, что поначалу средний маг имеет запас на 8-12 магических снарядов, а маг выдающихся талантов — до 20-30. И хоть с возрастом и опытом запас маны растёт, но отнюдь не бесконечно. Пик большинства чародеев четверо больше начального запаса, а то и меньше. Допустим, резерв Зака выше среднего, на это указывают его оговорки и манера держаться, и что за время повторов он достиг своего пика? 50? Предположил Зориан. 232! Самодовольно поправил Зак. Зориан едва не выронил жезл, поражённо уставившись на Зака. 232? Какого чёрта? По всей видимости, у меня от природы большой резерв, сказал Зак. Преуменьшение столетия. И в отличие от тебя, я развивал его годами. Впрочем, тренируйся хоть всю жизнь, вероятно, ты так и не превысишь 40. Получается, мой запас в 6 больше твоего. Серьёзное отставание. Да уж, согласился Зориан. Мы будем работать над этим отставанием? Или ты позвал меня сюда рассказать, насколько ты круче? Ха, признаться, лицо у тебя сейчас было просто бесценно, сказал Зак. Но это только бонус. Он поманил Зориана подойти поближе. Тот послушался, позволив Заку наложить на него незнакомое заклинание. Зориан ощутил, как заклятие проникает в глаза. Чужая мана преодолевает врождённое магическое сопротивление, свойственное любому живому существу. Может, сбросить его пока не подействовало? Не то чтобы он считал заклятие вредным или опасным, просто из принципа. Зак применил на нём магию, ничего не объяснив и не спросив разрешения, как ни посмотри, грубейшее нарушение профессиональной этики. Подумав, решил не выступать и приглушил сопротивление, позволив заклинанию делать свою работу. «Ты уже можешь управлять своей сопротивляемостью? Отлично. Обычно приходится учить. Да что уж, я и сам не умел до начала повторов». Зориан хмурился, игнорируя Зака, пытался разобраться, что же делает заклятие. Оно сосредоточилось в глазах, то есть что-то со зрением. Оу. Невообразимо огромный сияющий столб вздымался к небесам, извиваясь словно живой, изредка выбрасывая краткоживущие языки светящейся материи. Зориан практически сразу сообразил, что он видит. Так вот как провал выглядит в магическом зрении. Он вновь повернулся к Заку. «Потрясающе, правда?» — откликнулся Зак. «Глядя на этот гигантский фонтан маны, я ощущаю масштаб окружающего мира». «По идее, магическое зрение не должно работать в теории», — заметил Зориан. «Слишком высокий естественный фон. Почему меня не слепит свечением со всех сторон?» «Это экспериментальная версия. Фильтрует шумы, показывает только сильные токи», — пояснил Зак. «Не слишком надежно, но сойдет для наших целей». «А наши цели?» — спросил Зориан. «Я буду раз за разом исполнять магический снаряд, а ты будешь смотреть и пытаться повторить», — сказал Зак. «Сейчас я буду выполнять полную инвокацию, и насколько смогу медленно. Постарайся запомнить слова и жесты, будешь использовать их вместо жезла. В бою жезл удобней, но тренироваться лучше без костылей». Зориан целиком поддерживал этот план, он и сам пытался найти инвокации боевых заклятий. Хотя Зак напрасно его недооценивает. «Постарайся запомнить». Может, у него и нет чудовищных резервов маны, но на память он никогда не жаловался. Первое же исполнение заклинания навсегда отпечаталось в мозгу. Увы, на этом успехи закончились. Зак выполнил заклятие еще несколько раз, потом предложил ему попробовать. Тут и выяснилось, что исполнить магический снаряд самому не только куда медленнее, чем жезлом, еще и куда трудней. Хорошо, что в этот раз он видел, как именно должна сплетаться мана. Это действительно очень помогло в освоении заклятия. И уже к концу занятия удалось выдать что-то отдаленно похожее. Однако запас маны полностью истощился, и Зак решил закончить на сегодня. Зориан возвращался в общежитие, погрузившись в раздумья. Слова Зака о том, что гигантский столб маны помогает ему ощущать масштаб, странным образом подходили к его, Зориана, обстоятельствам. С временной петлей или без, он никогда не сравнится в магической силе с Заком и подобными ему, и если Зак собирается просто решить все проблемы боевой магии, то Зориану такой способ не подходит. Чтобы добиться своего, он должен пойти своим путем. Еще бы знать, в чем он заключается, этот свой путь. Единственное, что сейчас приходило в голову, разобраться в причинах и механизме временной петли — не самая легкая задача, он попросту не имел нужной подготовки. Да, можно потратить некоторое время, оттачивая магические навыки, чего-чего, времени у него навалом. Скорее всего. Он не знал, сколько еще будут продолжаться временные петли, но Зак явно не считал, что это скоро закончится. Зориан решил брать пример с более опытного путешественника. Стать сильней. Вот бы спросить совета у кого-нибудь, кроме Зака. По идее, давать советы — работа куратора. Но было и так ясно, что ответит Ксвим — больше упражнений на плетение и бросит в него шариком. С другой стороны, разве Ильза в парочке циклов не предлагала перейти к ней? Хм...